После меня и некоторые другие ребята научились ходить по качающейся перекладине, но ни они, ни я даже ни разу не попытались пробежать от одного конца до другого. Мы чувствовали, что это дело избранника, и только в самых потаенных мечтах могли повторить его подвиг. Другое дело наш Юра. Вот он стоит на перекладине. Он готовится к подвигу, к человеческому чуду. Во всей его фигуре, в воинственном наклоне тела, в позе прыжка, в сосредоточенном лице горячий трепет борения отваги со страхом. Толчок и несколько сверкающих секунд олимпийской победы духа над плотью. На наших глазах он перегонял свое тело от одного конца перекладины к другому, как отважный наездник упирающегося коня через бешеную горную реку. И это было прекрасно, и все мы это чувствовали. Хотя почему это было прекрасно, и не могли бы тогда объяснить. Однажды Юра предложил мне ограбить школьный буфет. И хотя до этого мы ни разу не грабили школьные буфеты, я почему-то согласился быстро и легко. Никаких угрызений совести мы не чувствовали, потому что это была чужая школа, и притом для грабежа очень удобная, потому что была расположена рядом с нашим домом. Нас соблазнили сосиски, которые, по достоверным слухам, в тот день привезли в буфет. План был прост. Взломать дверной замок, съесть в буфете все сосиски, взять из кассы всю мелочь и скрыться. Бумажные деньги мы не планировали брать, потому что знали, что их не оставляют в кассе. Интересно, что нам в голову не приходило унести сосиски. Мы представить себе не могли, что их может оказаться слишком много. И дело даже не в том, что под руководством моего кумира с его цибельдинским опытом можно было не беспокоиться об этом. Но и вообще наш опыт подсказывал, да мы и слыхом не слыхали, что кто-то где-то мог не доесть сосиски. Днем мы зашли в школьный буфет, вроде бы от нечего делать, а на самом деле приглядываясь, что к чему, что где лежит и как расположено. Большая миска, переполненная гроздьями перевитых сосисок, стояла на подоконнике. В косых соборных лучах предзакатного солнца над миской струилось розовое сияние. Юра с такой сентиментальной откровенностью уставился на это видение, что я, в конце концов, был вынужден вывести его оттуда, потому что это становилось неприлично и опасно. «Не могу», — сказал он, передохнув, когда мы остановились в коридоре у окна. «Что не можешь?» — спросил я у него тихо. «Налопнутые, не могу смотреть», — ответил он, и с таким присвистом втянул воздух, словно хватил чересчур горячую сосиску. У меня у самого потекли слюнки. «Потерпи до вечера», — шепнул я ему, призывая к мужеству. Мы вышли из школы. Вечером в помещение школы можно было проникнуть через глухую, забитую дверь задней стены. Дверь эта была застеклена, но один проем был выбит, в него-то и можно было пролезть. При школе жил завхоз, исполняющий одновременно обязанности сторожа. У нас с ним были свои многолетние тяжбы, потому что мы использовали школьный двор для футбола, а он нас гнал. Это был, к сожалению, еще бодрый старик. Как только хорошо стемнело, мы перелезли в школьный двор и незаметно подкрались к забитой двери. Она была освещена слабым уличным светом, и черная дыра в проеме вызывала тревогу. С улицы доносились голоса наших ребят, как далекий шум мирной, но уже невозможной жизни. У самой двери маслянисто сияла довольно большая лужа. Я осторожно обошел ее и заглянул в проем. «Давай», — сказал Юра, — и я полез. Я ухватился одной рукой за выбоину в стене, другой уперся в дверную ручку и, подтянувшись, сунул ноги в дыру, пытаясь нащупать ногами пол. Обеспозвоноченный страхом, изогнувшись, я некоторое время висел, шевеля носками, исползая, и, наконец, нащупав пол, втащил в помещение и верхнюю часть своего туловища. Возле двери криво нависал пролет запасной лестницы, ведущей на чердак. Дальше надо было пройти коридором, потом свернуть в другой коридор, в конце которого и был расположен буфет. Юра быстро перелез за мной, и мы пошли, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к жуткой тишине закрытых классов и пустой темной школы. Сердце стучало так, что с каждым шагом приходилось одолевать отталкивающую назад силу отдачи. Когда мы проходили мимо окон, в темноте появлялся бесстрашный профиль моего друга, и действие страха ослаблялось. Я забыл сказать, что на мне была почему-то белая рубашка. Эта рубашка, больше подходящая для привидения, чем для грабителя, сейчас в темноте казалась странной, словно я был одет в собственный страх. Я старался не смотреть на нее, чтобы еще больше не пугаться. Мы подошли к двери буфета. В узкую щель проникла слабая струйка света. Юра надавил на дверь, щель расширилась, и он приник к ней. Он долго смотрел в щель, словно пытался подсмотреть ночную жизнь сосисок или каких-то других обитателей буфета. Наконец он повернул ко мне повеселевшее лицо и знаком пригласил и меня посмотреть в щель, словно предлагая порцию бодрости перед самой опасной частью нашего дела. Я заглянул и снова увидел наши сосиски. Они стояли на том же месте, но теперь, прикрытые кисеей, еще соблазнительнее просвечивали сквозь нее. Юра вынул из-за пазухи щипцы, которыми мы заранее запаслись, и стал орудовать над замком. Надо было вырвать одно из колец, к которым был привешен замок, но это оказалось не так просто. Взволнованный видением сосисок, он слишком спешил, и щипцы, соскальзывая с пальца, несколько раз довольно громко лязгали. И вдруг я отчетливо услышал на верхнем этаже человеческие шаги. Они переступили несколько раз и, словно прислушиваясь, остановились. «Бежим!» — мертвее шепнул я, но тут же почувствовал, как его пальцы больно сжали мое предплечье. Мы замерли и долго молчали в длинной коридорной тишине. «Показалось, — наконец шепнул Юра. Я замотал головой, снова замерли. Не знаю, сколько мы так простояли. Но вот Юра осторожно повернулся к двери, словно сравнивая степень риска со степенью соблазна. Снова прислушался, заглянул в щель, прислушался и решительно принялся за дверное кольцо. И вдруг шаги. И снова рука Юры, опережая мой рефлекс дезертирства, хватает меня за предплечье. Но шаги не останавливаются. Теперь они отчетливо шлепают по ступеням. Мгновение мешкают, и вдруг сноп света, раньше, чем щелк выключателя, взрывной волной разливается со второго этажа на первый, и снова следом шаги. Рука Юры разжалась на моем предплечье. Дикий, точный конь страха вынес и выбросил меня у здания школы. Я ни на мгновение не останавливался перед дверным проемом, я просто вылился в него и очнулся, шлепнувшись в лужу. Только перевалившись через забор, я заметил, что Юра за мной не бежит. Я не знал, что подумать, неужели его сторож поймал? Но почему, если так, я ничего не слыхал? Сквозь забор я смотрел на здание школы и ожидал, что вот-вот оно вспыхнет от каких-то сигнальных огней и зальется какими-то мелкими злыми звонками, а потом приедет милиция. Но время идет, и все тихо. Я начинаю замечать, что моя белая рубашка вся в грязи, что дома мне за это не поздоровится, что надо как-нибудь незаметно проникнуть в дом, выбросить рубашку в грязное белье и надеть что-нибудь другое. Погруженный в эти невеселые раздумья, я заметил Юру только тогда, когда он, перемахнув через забор, спрыгнул возле меня. Что же случилось? Оказывается, когда мы бежали от сторожа, чувствуя, что вдвоем мы не успеем выбраться, он сообразил свернуть на чердачную лестницу и переждать там опасность. И это он успел сообразить за те несколько секунд, пока мы бежали. Мне бы в жизни никогда такое в голову не пришло. Я, как животное, мчался в ту дыру, откуда залез. Вот какой он был, мой давний товарищ Юра Ставрокиди. Я перечел написанное и вспомнил, что в согласии с лучшими литературными рецептами необходимо сказать и о некоторых недостатках моего героя. Разумеется, незначительных, не затмевающих, а так слегка притушевывающих его светлый облик. Наличие таких небольших, повторяю, недостатков должно приблизить, очеловечить его облик и даже, может быть, вызвать грустную, всепонимающую улыбку. Мол, ничего не поделаешь, человек есть человек. Ну, так вот, Юра, в общем, довольно хорошо говоривший по-русски, никак не мог научиться отличать слово «понос» от слова «насморк». Видимо, его вводила в заблуждение функциональная близость этих понятий, осложненная некоторым созвучием в духе современной рифмы, о чем Юра, разумеется, никогда не знал, тем более, что тогда она и не была современной. Я всякими способами пытался закрепить эти слова в его голове так, чтобы они занимали подобающее им место, но стоило ему тряхнуть головой, как они выскакивали и путались местами. Страница 434, конец кассету, и мы продолжим чтение книги.